«Здравствуй, девочка!» Навстречу Рахиль из ниоткуда вышел благообразный старец с библейским лицом и печальными глазами. Его длинные одежды едва не касались земли, а на губах бродила всепрощающая улыбка. «Здравствуйте, Ребе! Я так долго шла сюда, я...» «Теперь ты дома, дитя. Пойдем со мной, там нас ждут твои предки, твои друзья, твой заслуженный отдых». «Ой, я благодарна! Ой, как я вам благодарна!» Обычно довольно болтливая израильтянка сейчас почему-то с трудом находила нужные слова. «Я так искала ваш рай, я знала, что он есть, я верила, а этот глупый, усатый, самовлюбленный тип с лампасами говорил...» «Кто?» — чуточку изумился старец. «Какой тип с лампасами?» «Ну, этот, Подъясаул Кочуев. Он же сплошной казак и искал со мной свой рай, а я...» «Девочка!» — старческая ладонь осторожно прикрыла ротик Рахиль. «Ты слишком много говоришь о нем. Неужели даже на пороге иудейского рая какой-то казак занимает так много места в твоей душе?» «Нет, но... таки да». «Опомнись, это Иерусалим! В кущах небесных возник этот город, но не каждому суждено ступить под его сень. Казаки живут отдельно. Оставь лишние воспоминания». «Ребе, а если одни лишние?» — тихо-тихо прошептала юная еврейка. Ответа не последовало. Старец медленно повернулся к ней спиной и, сокрушенно вздохнув, направился в сторону сияющего города. Рахиль зажмурилась и нерешительно сделала первый шаг. Иван Кочуев сидел, привалившись спиной к нагретому придорожному камню. Перед ним на тряпочке аккуратно лежала пара куриных яичек, луковица, порезанное сало, полбуханки ржаного хлеба и только что откупоренная бутылка водки. Пить приходилось из горла. «Будешь?» — ровно спросил он, когда зареванная иудейка буквально выпрыгнула со своей стороны рая. «Буду!» Она, не чинясь, плюхнулась рядом, вытерла нос рукавом, бросила на хлеб шмат сала и, отважно прожевав, махом влила в себя первый глоток водки. Естественно, чуть не задохнулась, нарушив столько заповедей сразу, зато, как ни странно, пришла в себя. «Ваня, я грешница!» «Таки да!» — уверенно ответил бывший подъясаул, хлопая ее по спине. — А вы? — Я тоже, если тебя это утешит. Мы оба сумасшедшие. — Хоть какое-то равноправие. Выпьем. — Я думал, ты не пьешь. — Ой, я таки тоже так думала. Долгое время они молча жевали, поочередно прикладываясь к бутылке. Продукты питания и алкоголь были предоставлены заботами одного из станичников. Остальные хоть и обняли Ивана на прощание, даже не пытались скрыть своего разочарования поступком молодого человека. Многомудрый Ребе тоже не захотел брать на себя ответственность за абсурдный шаг влюбленной еврейки. Теперь им обоим было некуда идти, хотя в воздухе явственно зрело некое ощущение тревоги. Ребята уже научились разбираться в таких тонких вещах. «Нас накажут!» — Думаю, да. Посмотри, видишь вон ту белую линию над горизонтом? Очень похоже на реактивный след летающей тарелки. — Точно! Ведь, как вспомню, так минимум двое бесов у нас сбежало во мрак. А вот с той стороны таки еще и мелькают какие-то флаги или транспаранты. Чую, что тут полно представителей Белого Братства, хабардистских клиров, а может, еще и бабушек-свидетелей. — Запросто. Кому мы еще насолили? — Равнодушно зевнул казак, обнимая еврейку за плечи. Рахиль прильнула к нему, чувствуя себя очень защищенной, очень сытой и очень нетрезвой. Что интересно, мысль разбежаться, спрятаться по своим раям никому в голову не постучалась. Да и кто бы ее пустил?